и совсем другое убийство, совершенное под влиянием минуты. Может быть, ты схватил стилет в бешенстве, собираясь догнать мага? Ты сказал, что стрелял в него, что вышла осечка? — Не помню, — отвечал Черноуский. — Я был пьян. В меня точно бес вселился. Я бегал по всему парку, куда-то падал. Впрочем, ничего не помню. Курослепов с грустью смотрел на него. — Бедный, бедный Серж, ведь я предупреждал тебя. Эти вавилоны, эти книги, откуда в тебе, наследники древнего рода, нездоровая страсть к эффектам, к декаданщине? Я еще понимаю, Иванов, он тупица, невежда, мошенник. Мы оба с тобой не веруем в Бога, но есть игры, в которые нельзя безнаказанно играть, Серж. — Теперь я понял это, — согласился князь. Читатель, ведь ты догадался, как было дело? Князь продавал из своего дома последние вещи, но продолжал хранить в кабинете богомерзкие книги, о коих праведный Иоанн Кронштадтский в одной из проповедей сказал, что не токмо читавший, но и прикоснувшийся к ним христианин навеки духовно погиб. Следователь Курослепов знал о тайной страсти своего друга к черной магии и по мере сил старался его от этого отвадить. Но, увы, там, где поселился дьявол, добрые слова и мысли бессильны. Узнав от князя с Ивановым о замысле нового Вавилона, Федор Терентьевич просил князя оставить безумную затею. А когда понял, что это невозможно, умыл руки, сказавшись больным. Теперь Курослепов казнил себя за трусость и даже написал прокурору письмо с просьбой отстранить от следствия. Следствие, впрочем, было недолгим. Единственным пробелом в нем оказался Вирский, который, вернувшись в Москву, скрылся затем за границей. Талдыкин был оправдан вчистую, ибо той ночью он, как очумелый, носился по всему городу. Стучался в дома знакомых и незнакомых людей, что и было засвидетельствовано онными. Талдыкин сошел с ума. Студент Иванов после отъезда Вирского напился в мертвую, напоил веселых девиц. Но нет худа без добра. Все три девушки, потрясенные случившимся, покинули заведение госпожи Метелкиной и встали на путь праведный, открыв напоя в губернском городе белошвейную мастерскую. Студенты Иванова вскоре нашли повесившимся. В кармане его лежала записка бессмысленного содержания, где несколько раз повторялось «нет больше сил, нет больше сил». Что же касается князя, то совершенное им той ночью было страшно и отвратительно, как все, что идет от нечистого. Одержимый бесом, князь схватил со стола нож и бросился за Вирским, но не сумел догнать коляски. Возвращаясь, он встретил Ольгу Павловну. Девушка блуждала в потьмах. Почувствовав муки совести, князь взялся ее проводить, но Оля решительно отказался. Тогда сатанинская гордость овладела Чернолузским. — Я противен тебе! — вскричал он. — Вы оба противны мне! — тихо отвечала девушка. Как ты можешь сравнивать меня с Бубенцовым, этим ничтожеством? Сию же минуту ты будешь моей. Неравная борьба привела к ужасному финалу. Князь забыл, что в руке его находится смертоносное оружие. Когда кровь хлынула из горла его жертвы, он испугался и, убежав в дом, спрятал стилет в груди книг. Наутро князь отправился в соседний уезд на охоту. Старый дворецкий обнаружил тело девушки возле сарая. Он все понял и принял решение, оправданием коему может служить лишь врожденная натура раба. Дворецкий спрятал мертвое тело в сарае, а когда князь привез волчицу, решился на последнюю глупость. Перенеся вместе с кучером зверя в сарай, он через некоторое время тайно вернулся, разрезал веревки на волчьих лапах и выскочил вон. Расчет был, что князь забудет о волчице, как обо всем на свете забывал, а та, голодав, сожрет труп. Нанятый дальним родственником князя графом Б. адвокат приложил немало стараний, чтобы Чернолузского признали умалишенным,